нем встала детская радость вбивать гвозди в стены, делать из стульев корабли и разбирать будильники, чтобы посмотреть, что там есть. Над его сердцем трепетал тот мгновенный пугающий свет, какой бывает летними спертыми ночами в полях. Может быть, это жила в нем отвлеченная любовь молодости, превратившаяся в часть тела, либо продолжающаяся сила рождения. Но за счет ее Дванов мог добавочно и внезапно видеть неясные явления, бесследно плавающие в озере чувств. Он оглядел Копенкина, ехавшего со спокойным духом и ровной верой в летнюю недалекую страну социализма, где от дружеских сил человечества оживет и станет живою гражданкой Роза Люксембург. Дорога пошла в многоверстный уклон. Казалось, если разогнаться по нем, можно оторваться и полететь. Вдали замерли преждевременные сумерки над темной грустной долиной. «Калитва!» — показал Копенкин и обрадовался, как будто уже доехал до нее вплотную. Всадники уже хотели пить и плевали вниз одними белыми полусухими слюнями. Дванов загляделся в бедный ландшафт впереди, и земля и небо были до утомления несчастны. Здесь люди жили отдельно и не действовали, как гаснут дрова, не сложенные в костер. «Вот оно, сырье для социализма», — изучал Дванов страну. «Ни одного сооружения, только тоска природы сироты». Ввиду слободы старой Калитвы всадником встретился человек с мешком. Он снял шапку и поклонился конным людям, по старой памяти, что все люди — братья. Дванов и Копенкин тоже ответили поклоном, и всем троим стало хорошо. — Товарищи, грабить поехали, пропасти на них нет, — про себя решил человек с мешком, отошедший достаточно далеко. На околице слободы стояли два сторожевых мужика, один с обрезом, другой — с колом из плетня. — Вы какие? — служебно спросили они подъехавших Дванова и Копенкина. Копенкин задержал коня, туго соображая о значении такого военного поста. — Мы — международные, — припомнил Копенкин звание Роза Люксембург. — Международный революционер. Постовые задумались. «Евреи, что ли?» Копенкин хладнокровно обнажил саблю. С такой медленностью, что сторожевые мужики не поверили угрозе. «Я тебя кончу на месте за такое слово», — произнес Копенкин. «Ты знаешь, кто я?» «На, документы!» Копенкин полез в карман, но документов и никакой бумаги у него не было никогда. Он нащупал одни хлебные крошки и прочий сор. «Адъютант полка», — отнесся Копенкин к Дванову, — «покажете дозору наши грамотки». Дванов вынул конверт, в котором он сам не знал, что находилось, но возил его всюду третий год, и бросил охране. Постовые с жадностью схватили конверт, обрадовавшись редкому исполнению долга службы. Копенкин пригнулся и свободным движением мастера вышиб саблей обрез из рук постового, ничуть не ранив его. Копенкин имел в себе дарование революции. Постовой выправил дернутую руку. — Чего ты, идол? Мы тоже не красные. Копенкин переменился. — Много войска у вас? — Кто такие? Мужики думали и так, и иначе, а отвечали честно. Голов 100. Оружие всего штук 20. У нас Тимофей Плотников гостит с исподних хуторов. Вчерашний день продотряд от нас с жертвами отступил. Копенкин показал им на дорогу, по которой приехал. Ступайте маршем туда. Встретите полк, ведите его ко мне. Где штаб Плотникова? У церкви. На старостином дворе, сказали крестьяне, и печально посмотрели на родное село, желая отойти от событий. — Ну, идите бодро, — приказал Копенкин и ударил коня ножными.